Помню, глубиной он был в 7 метров. Но вода стояла уже на 5. «А чем ее доставали?» — заинтересовалась я. «Ворот? Журавль? Маховое колесо?» «Шестом ее доставали», — рассеянно отвечала мамуля, погрузившись в сладкие воспоминания молодости. «Ну, такой длинной-предлинной жердью с крючком на конце, которым цепляли бадью». «И крючок зацеплялся крепко?» — спросила Лилька. «Бадья не слетала?» «Слетала, а как же? Но редко. Раз, помню, у кого-то слетело ведро. У кого, не знаю, он так и не признался, не то бы получил от дедушки. Уж как ни старались достать ведро, так и не достали. Осталось в колодце». Я не поверила. «А как же можно доставать воду шестом с такой глубины? Это ж какой длины должен быть шест?» «А его делали из 2 крепких жердей. Дедушка сам их скреплял и постоянно следил, чтобы прочно держались. И вообще колодец был построен солидно. Верх по краю выложен камнем. Все прикрывалось сплошным деревянным навесом с дверцей. Прочно, по-хозяйски. Куда все это подевалось?» Тересу злили эти разговоры о колодце. В них она усматривала инсинуации в свой адрес и вообще пустую болтовню, предлагая лучше выбрать конкретный план действий. Марик неожиданно поддержал ее и даже предложил вернуться к идее Люцины, тайно подглядеть, в каком месте начнет копаться Эдита, если ее допустить на нашу территорию. Тетя Ядя почему-то упорно твердила о второй груше, рекомендуя обратить на нее внимание. Мне стало скучно, захотелось курить, а тут еще принялись докучать комары. Оставив своих вырабатывать план действий, я пошла за сигаретами в вагончик. Уходя, мы оставили в вагончике гореть свет, и сейчас его окна ярко светились. Электричество к своему вагончику Хенрик провел от деревенской электролинии. Ночь уже наступила, но ярко светила луна, так что света во дворе было достаточно. И мне показалось, у полуразвалившейся хаты что-то темное шевелится. Я замерла на месте, напряженно вглядываясь. Вот опять между бывшей скамейкой и зарослями крапивы, скрывавшими старый колодец, пошевелилось какое-то темное пятно. Днем там ничего такого не было. Я хорошо помню. Но не скажу, чтобы я слишком уж испугалась. В конце концов, все наши тут недалеко. В любую минуту могу позвать на помощь. Однако и соваться, очертя голову в неведомую опасность, тоже желания не испытывала. Что делать? Подумала и выбрала компромисс. Сделав несколько шагов, я огляделась по сторонам и громко произнесла: «Кис-кис-кис-кис-кис!» Подождала, позвала вымышленную кошку еще раз, после чего свернула в глухую черную тень за вагончиком, где росли кусты и деревья, и оттуда стала наблюдать. Если кто-то там прятался, он просто обязан думать, я его не заметила, и о его присутствии на нашей территории не имею ни малейшего понятия. Никого не трогаю, ищу кошку. Из моего укрытия я хорошо слышала голоса наших. Вот они зашевелились, задвигались, похоже, собираются возвращаться в вагончик. А от скамейки, с которой я не сводила глаз, к дому метнулась чья-то гибкая темная фигура и, обежав дом с той стороны, исчезла в проеме ворот. «Появилась конкурирующая фирма», — сообщила я Марику, когда после ужина мы шли к его палатке, разбитой в рощице неподалеку от нас. Кто-то явно интересовался колодцем, сидел над ним, что-то делал, услышал, как вы идете, и сбежал. Казалось, мое сообщение заставило Марика испытать двойственное чувство. С одной стороны, оно его встревожило, с другой стороны, порадовало. «Слава Богу, что твои не обратили внимания на колодец», — сказал он.